том нет моей вины, да. Разве один человек ведро был виноват в том, что его прадедушка переезжал сюда? По праву рождения один человек ведро должен пасть от лапы горного льва. Его должен затоптать гигантский мамонт. Бедный один человек ведро. Его лишили права на смерть. Слушай, один человек ведро, господин Сдумс хочет задать тебе кое-какие вопросы. Перебило излияние госпожа Торт. Она здесь счастлива и ждет, когда ты к ней присоединишься. Быстро сообщил один человек ведро. «Кто ждет?» – не понял Сдумс. Такая реакция, казалось, несколько озадачила одного человека ведро. Прежде эта реплика ни в каких объяснениях не нуждалась. «А кто тебе нужен?» – осторожно спросил он. «И можно одному человеку ведро выпить, наконец?» «Пока нет, один человек ведро». «Одному человеку ведро очень нужно. Да, здесь так тесно». «Что?» — спросил Сдумс. — Тесно от духов? — Их сотни, две, три, много. Сдумс был разочарован. — Всего лишь сотни? Мне лично кажется, это еще немного. — Не все люди, умерев, становятся духами, — пояснила госпожа Торт. — Чтобы стать духом или призраком, нужно иметь какое-то очень серьезное незавершенное дело или хотеть отомстить кому-нибудь. Или быть пешкой в какой-нибудь очередной космической игре, затеянной богами. «Или сильно-сильно страдать от жажды», — добавил один человек ведро. «Ты выслушаешь его или нет?» — рассерженно осведомилась госпожа Торт. «Один человек ведро крайне расстроен. Ему обещали хорошо, моря из вина, а здесь ничего нет. Его мучает жажда. О, бедный один человек ведро!» «Что происходит с жизненной силой, когда жизнь заканчивается?» — спросил Сдумс. «Это именно из-за нее все беды?» «Рассказывай», — велела госпожа Торт, заметив, что один человек ведро замешкался с ответом. «О каких бедах идет речь?» «Все отвинчивается, одежда бегает сама по себе, все кажется более живым, чем прежде, и так далее». «Это...» «То малозначительные пустяки. Жизненная сила стремится утечь при первой же возможности. Не стоит тот повод считать беспокойством, да?» Сдумс положил руку на стакан. «А о чем тогда стоит побеспокоиться?» Вкрадчиво осведомился он. «Может, нам стоит обратить внимание на кое-какие стеклянные шарики?» «Одному человеку ведро что-то не хочется говорить». «Мам, прикажи ему». Это был голос Людмилы, низкий, но почему-то очень приятный. Волков не спускал с нее глаз. Сдумс улыбнулся. Это было одним из преимуществ мертвых. Ты замечаешь вещи, которые живые просто-напросто игнорируют. В голосе одного человека ведра вдруг проскользнуло раздражение. «Но как он поступит, если один человек ведро все ему скажет? Одного человека ведро будет поджидать кучу неприятностей. Хау!» «Ну, ты можешь просто подтвердить мою догадку, если она вдруг окажется правильной. Тогда тебе не придется ничего рассказывать», — предложил Сдумс. «Да, есть возможность». «Стало быть, договоримся так. Если ответ «да», ты стукнешь два раза. И один раз, если «нет». Все как в старые добрые времена». «О, хорошо». «Продолжайте, господин Сдумс», — кивнула Людмила. Этот голос гладил, как нежная девичья ручка. Сдумс откашлялся. «Я предполагаю», — начал он, — «что это своего рода яйца. Сначала мне показалось странным, что при виде этих штук я вдруг подумал о завтраке. Но потом мне в голову пришла мысль о яйцах и...» «Один удар». «Ну что ж, возможно, эта мысль в самом деле была глупой». «Прошу прощения, да, это один стук или два?» «Два?» — рявкнула медиум. «Стук, стук». «Ага», — облегченно вздохнул Сдумс. «А потом из них выводятся такие штуки на колесах». «Два раза, если да?» «Да». «Стук, стук». Один такой шарик оказался под полом, и из него попыталось что-то вылупиться, но ему не хватило места. Тогда-то я и догадался. Радостно завопил Сдумс, но потом вдруг нахмурился. Кстати, а что именно должно было вылупиться? Наверн Чудакули вбежал в свой кабинет и схватил с каминной полки лежащий там посох. Облизав палец, арк-канцлер осторожно коснулся набалдашника. Возникла крохотная искорка, и в комнате запахло жирной посудой. Арк-канцлер шагнул было обратно к двери, но потом медленно обернулся. Его мозг, наконец, проанализировал разбросанные по кабинету вещи и отметил некую странность. «А это здесь откуда взялось?» – громко вопросил он. Он дотронулся концом посоха до тележки, и та, позвякивая, отъехала в сторону. Точь-в-точь тележка, на которой служанки возят швабры, чистое белье и все прочее, что обычно возят служанки. Чудакулли подумал, что надо бы пообщаться с университетской домоправительницей, и почти сразу же забыл об этом.